Документ, приведенный ниже, свидетельствует о том, что моряки не оставили завоеванный плацдарм на берегу реки Оки и только по приказу сдали его 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Боевой участок, участка обороны северо-восток высоты 178, 1 километр западного городища сдан. Командир 116-й отдельной морской стрелковой бригады полковник Судаков. Принял командир 1-го батальона 37-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии капитан Лосенко. К исходу дня 26 февраля комбриг Судаков доносил в штаб корпуса. 116-я отдельная морская стрелковая бригада после боев за городище переформирована в составе из 3 стрелковых батальонов, 1 стрелковый. В общей сложности бригада имеет 400 активных штыков, роту автоматчиков. Имеет винтовочных и автоматных патронов 1 боекомплект, артснарядов и мин 0,2 боекомплекта. Продовольствие в частях, одна дача, фуража нет. Подвоз в связи со снежными заносами крайне затруднен. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-14. В тот же день было подписано боевое распоряжение штаба 3-й армии Брянского фронта номер 0021, в котором корпусу ставилась задача совершить марш в район населенного пункта Красное Сергиевское Залегощинского района Орловской области. Таким образом, во время боев за городище, то есть с 14 по 26 февраля, 116-я отдельная морская стрелковая бригада потеряла больше половины численного состава – 3183 человека, из которых убитыми 711, ранеными 2074, пропавшими без вести 154. Можно с уверенностью назвать эти потери невосполнимыми, так как погибли или выбыли из строя по ранению наиболее боеспособные военнослужащие, бойцы стрелковых батальонов, прошедшие 6-месячную предфронтовую подготовку. Нельзя не отметить, что столь большие потери были связаны также с беззащитностью наступающей пехоты перед авиацией противника, применявшего как пикирующие бомбардировщики типа «Юнкерс-87», так и бомбардировщики типа «Хенкель-111», каждый из которых мог нести на борту по 6 100-килограммовых бомб. Только на захваченный моряками плацдарм площадью 0,4 квадратного километра было сброшено более 15 тонн взрывчатки, отмечает Шишкин. Вот что пишет о причинах военных неудач и бессмысленных людских потерь в зимней операции на правом фланге 3-й армии бывший командир 3-го отдельного стрелкового батальона морской бригады капитан Тетекин, впоследствии генерал-лейтенант, преподаватель тактики в Академии Генерального штаба. В феврале-марте 1943 года Брянский фронт подготовил и провел совместно с Центральным фронтом операцию с целью освобождения Орла. Цели операции достичь не удалось. Во-первых, полоса обороны включала широкоразвитую систему оборонительных позиций на глубину 12-15 километров. Вполне ясно, что прорыв такой обороны требовал тщательной подготовки и хорошего материально-технического обеспечения. В то же время зима 1943 года выдалась снежной, но не очень холодной, а пути подвоза были подготовлены плохо. Даже санные пути были в ужасном состоянии, не говоря уж об автомобильных дорогах. Поэтому к огневым позициям артиллерии снаряды на плечах носили солдаты и местные жители. Во-вторых, Неизвестно, кто и почему принял решение о введении в бой нашей бригады, так же, как и 51-й отдельной лыжной. Ведь обе бригады предназначались первоначально для ввода после прорыва и стремительного развития наступления в глубине в направлении на Болхов, то есть в обход города Орла. В-третьих, никто из командиров рот, а тем более взводов, не видел переднего края обороны противника. Никто нам не определил место и порядок занятия исходного положения для атаки, действующие впереди дивизии не прислали к нам проводников. Постановка задач осуществлялась на карте масштаба 1 к 100 тысячам. Выдвижение подразделений батальона на исходные рубежи осуществлялось ночью без хорошо видимых ориентиров. В результате хорошо обученная и полностью укомплектованная моряками Тихоокеанского флота бригада из-за плохой организации боев и низкого материально-технического обеспечения поставленных боевых задач выполнить не смогла. Командование армии, а затем танкового корпуса, которым мы предавались, без артиллерийской и авиационной подготовки бросало нашу бригаду на хорошо подготовленную оборону противника, имевшую развитые системы огня и заграждений. Это было бездумно, если не преступно, так использовать отлично подготовленное соединение. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 Д-24 Л-22. Однако первые выводы о необоснованности первоначально принятых решений были сделаны военным командованием еще зимой 1943 года. Так командующий Брянским фронтом Рейтер, к концу февраля, поняв бессмысленность атаки на сильно укрепленный участок обороны противника в районе Чагодаева-Городище-Миново, перенес в начале марта направление главного удара на левый фланг своего фронта в район села Красное Сергиевское, сейчас Красное, Залегощенского района, расположенного на левом берегу реки Неруч. Примечание. ЦАМО РФ F-3417 ОП-1 Д-1 Л-10. Как видно из документов и воспоминаний, участники штурма населенного пункта Городище зимой 1943 года проявили массовый героизм. Выделить кого-либо очень трудно. Приведем лишь несколько выдержек из исторического формуляра 1289-го морского стрелкового полка.